можно было понять прозвище «барон». Но роль ему действительно не давалась. Он надувался, важничал, однако тут же в забывчивости сникал, как резиновая игрушка с вытащенной пробкой. При обыске в квартире Громова был обнаружен мужской плащ-балонья, который предъявили матери Шитова, и она опознала его. В коричневом чемодане под ворохом всевозможных бланков Москонцерта нашли кисть, о которой на бланке сказано со всей непредвзятостью. Кисть на деревянной ручке, на рабочей части имеется след бесцветного высохшего вещества, в котором имеются волосы. Не слишком художественно, зато точно. Вот когда эксперты дадут свое заключение, тогда можно будет сказать: кисть со следами клея, которой, скорее всего, приклеивали Шитову бороду. Много лет назад, присутствуя при разговоре Вадима с Барко об одном сложном законченном деле, тетка Ирина спросила: «Но ведь вам все было ясно, почему же нельзя арестовать?» Относительно Шитова ясного вроде набиралось достаточно. Но ведь в ходе следствия в обвинительном заключении для суда каждый факт, каждое утверждение следователя должно быть подкреплено неоспоримыми доказательствами. Найден плащ у Громова. Ну что ж, они встречались. Убийство собаки? Иностранные, как говорится, свидетель Емельянов, деньги, купленные за бесценок, проданные дорогие вещи? Да тут уж теплее, много теплее. Потому и они охотятся за этими вещами и пришивают к бумаге их путь. Но самое, пожалуй, основное – нет еще подхода к Громову, а в том, что он центр и главное направляющее, не сомневался уже никто из имеющих отношение к Колосовскому делу. Сама однокомнатная квартира Громова зияла необратимостью, хотя следов людского пребывания в ней было предостаточно. На столе без скатерти розовая груда креветочных объедков. Целлофан с колбасы, бутылки из-под экстра и коньяка. Чернова не соврала, Громов поил гостей недешевым. На низком квадратном диване плед мохнатый, дорогой. Вместо подушек надувной резиновый матрас, самодельной наволочки из цветастого ситца. В этой квартире не жили, в этой квартире пребывали какое-то потребное время. Никого не огорчали пятна томатного соуса, с пьяных рук испортившие чистую стену. Никто не радовался просторной лоджии, превращенной в склад стеклотары. Странное чувство вины перед строителями испытывал Вадим в этой загаженной, оскорбленной пренебрежением к ней новенькой чистой квартире. Ее спешили строить, стремились сделать удобной и красивой. Она предназначалась людям. Любой зверь заботится о своей берлоге, согласно своему пониманию. Рецидивист-вор, рецидивист-грабитель не знает чувства жилья. Жилье для него всегда временно. Это странно, если учесть, что преступник непременно надеется на удачу. Иначе он, может быть, не шел бы на преступление. В коричневом чемодане лежала книга, в этой ситуации позабавившая Вадима. Серьезный труд доктора юридических наук Крылова «Как наука помогает раскрывать преступления». Корнеева же книга привела в состояние сдержанного бешенства. «Тоже мне дитя века, первенец научно-технической революции», – проворчал он, косясь на понятых, чтобы не выразиться покрепче. В кухне под раковиной, где полагалось быть помойному ведру, нашли скомканное направление к врачу в гинекологический кабинет, выданное гражданке Волковой Р. Очевидно, Волкова была именно здесь. На материнской даче она вряд ли котировалась. «Корнеич, до каких пор и когда вообще проступают пятна у беременных?» – спросил Вадим. Лайнер скрылся за молом, море было сверкающе чистым. У Галки никаких пятен не было. Неясно, почему Волкова не сделала аборт. Младенец вряд ли их обоих устраивает. С пятнами, милостью Божией, дела иметь не приходилось. А что, если она, обалдев полностью, думает его этим привязать? Тогда легко понять, почему он на нее зол. «Не только это», — сказал Вадим. «Не забудь, Волкова спросила Краузе о цене иконы и картины. Громов в присутствии Никиты попрекнул ее этим вопросом. Значит, не забыл. Потом они оба так и так приценивались к Ивану. Ивану с культурой, Ивану со связями. По всей видимости, в городе на море его не было. Так или иначе, он показался бы на поверхности. Вполне вероятно, что Иван и был искомым четвертым, тем, кто проторил путь в деревенской путанице дома Вознесенских и точно определил ценную икону среди других образов Киота. Слова Шитова о связях Ивана вполне могли означать, что именно Иван сбыл похищенное. Ложилось все довольно ловко и в цвет, если не считать, что пока оставалось неизвестным, кто Иван, где он, и даже имя ли это или кличка. «Шитов может этого и не знать», — говорил Вадим, выстраивая пирамиду из камешков. «Шитов при Громове на вторых ролях, хотя он почти наверняка непосредственный исполнитель. Иван на первых. Шитов Ивану завидует». «Из Москвы пока ничего», — вздохнул Корнеев, следя за зыбкой пирамидой. «Ненадежная сооруженница, больно уж камни обкатаны». И Вадим знал, что из Москвы пока ничего. Как только Никита сообщил об Иване, они просили Москву ускорить получение сведений об Иванове, который сидел вместе с Громовым, а ранее привлекался по делу... Москва пока молчит. Но не сквозь землю же провалился этот Иванов. Найдут? «Ладно, пошли», — сказал, поднимаясь Вадим. «Сегодня Никита в аэропорту, потом у Громова. Эта встреча должна что-то прояснить». «Хотя бы в отношении кассирши и в отношении Никиты. Зачем Громову Никита?» Корнеев искоса взглянул на Лобачева. Несколько шагов они прошли молча, оскользаясь на крупной гальке. «Я думаю, и это должно проясниться», — сказал Корнеев. «С кассиршей Громов Никиту торопит. Слушай, а не дать Никите роздыху вечерок? Пусть к Никите Сергеевне сходит». «А то я боюсь, не привыку, не приустал бы парень. Она его расспрашивать не будет?» «Ну что ты!» – успокоил его Вадим. «Старуха благовоспитанная, но вообще-то, Корнеич, не опекай его. Честное слово, я на него надеюсь. У вас когда свиданка?» «К живопису? Завтра». Громов Никиту ждал. И ждал с нетерпением. На стук в дверь он отозвался тотчас. Наверное, он ходил по комнате, потому что встретил Никиту стоя, руки в карманы брюк, белая тенниска низко расстегнута на груди. Высокий, очень прямо держащийся человек. Никите вспомнились слова в одной из протоколов. «Ходит, как струна». Действительно, трудно представить себе этого человека сгорбленным, размагниченным. Сила есть, в силе не откажешь. «Но как?» — сразу спросил Громов. А Никита держался поленивее. Спешить ему некуда, на крайний-то случай стипендия идет, а день жаркий, а вместо того, чтобы на пляже, он в этом чертовом аэропорту протолкался. Он вытащил платок, из которого-то по счету кармана на джинсах, обтер лицо, шею. Тот только заметил нетерпение в хозяйских глазах и сразу подтянулся. «Все в порядке, шеф. В обеденный перерыв пили кефир. В местях, у двух, как говорят хохлы. Зовут Лида, кличка Жук. Сдала экзамены на мехмат МГУ». «Молодец», — коротко сказал Громов. Быстро подойдя к Никите, он легко похлопал его по плечу жестом барственным, как рублем подарил. «Садись, друг, орлов кефиром не поят». И вот уже появился на столе коньяк. Фрукты, розовая ветчина, хлеб и сардины. На подоконнике под салфеткой явства ждали и дождались своего часа. Никита почувствовал, что голоден, как бездомная собака, не заставил себя упрашивать, уселся к столу и принялся есть. Минуты две или три в номере было совершенно тихо, если не считать приглушенной музыки с балкона. В соседнем номере работал транзистор. Первой рюмкой Громов чокнулся за успех общего дела и теперь полегоньку потягивал коньяк с удовлетворением, глядя на жующего Никиту. «Как работаем, так и едим», — сказал Никита, изрядно поубавив снеди на тарелках. «Шеф доволен, можно и похвастаться». «Ну, теперь расскажи по порядку», — попросил Громов. «Какое впечатление? Удобно ли тебе подкатиться вторично?» «Все так, как ты сказал, шеф, но много сверх того. Девка трудоемкая, на работе читает занимательную математику Перельмана. На стихи ноль внимания». «Какими ты там стихами размахивал?» «Мандельштамом, на черном рынке и 80 ре». «Дурак ты!» – беззлобно сказал Громов. «У таких Вознесенский идет. Главное, не тушуйся. Юбку видел? При этой юбке все теоремы, фиговый лист. Значит, по второму разу подойти сможешь». «Будь спок, шеф». Никита рассказал версию о товарище, которого необходимо встречать. «Молодец!» – уже серьезно похвалил Громов. «Черепушка у тебя работает. Ты вообще парень с данными, если не погубят тебя твои тряпки». «Каждого что-нибудь да погубит», — философски заметил разомлевший от еды и коньяка Никита. Раздался телефонный звонок. Громов недовольно поморщился. «Это Инна. Возьми трубку, скажи, что это ты, что меня нет и сегодня не будет, иначе она будет звонить». Быстро, без знаков препинания, проговорил он. Никита поднял трубку и сказал все, как велено. Это была Волкова. Громов слушал с лицом жестким, холодным, как из металла, и еще несколько секунд он думал о ней после разговора. Недобро думал. «Так вот, Нико», — Громов вернулся к Никите. «Умного человека не зафлажишь. Умный человек знает цену флажкам. Слышал, как на волка охотятся? Натянут веревку с флажками, и хана. Такой мощный зверь, а через тряпку перешагнуть боится». «Флажки — это, конечно, прискорбно», — согласился Никита. «А только, шеф, когда ж мы играть-то начнем?» И Нишитов сказал, что опять откладывается. «Сколько бы ты рассчитывал подработать на своей бандуре?» — спросил Громов, прикуривая. И прикуривал, и курил, и сигарету держал он картинно. Пожалуй, впервые в жизни Никита видел, как пластичны могут быть такие обыденные движения. У Громова пепел с любой точки бесприцельно и только в пепельницу слетал. «Сотни полторы рассчитывал», — наобум Лазаря ответил Никита, следя за реакцией Громова. «Но если он и ошибется, неудивительно, он же первый раз на гастролях. Нет, кажется, примерно угадал». «Сколько ты уже у меня получил?» «Четвертной, и обед с коньяком, и разницу на джинсы. Тебе большая разница, от кого получать?» Никита все-таки замялся. «Не надо спешить соглашаться, торопиться подтверждать. Нельзя очень легко даваться в эти руки». Громов мгновенно ощутил паузу и не повторил грубого вопроса. Понял, что перед ним все-таки Нишитов, колосовский баянист, уж до него опустившийся. Перед ним как-никак студент, сын учительницы. Он еще ничем не запятнан. Он может еще и не свернуть. Громов не повторил вопроса, не застолбил паузы. Он встал, сплетя пальцы на затылке, потянулся, вздохнул. «Все флажки — придуманные тряпки», — проговорил он в глубокой задумчивости, не глядя на собеседника. Почти тоска звучала в его хорошо отработанном голосе. «Подумай, Нико, волк – великолепное, умное существо, а его истребляют только за то, что он съедает овцу, которую человек хочет съесть сам. Экспроприация экспроприаторов. Вор – презренная, ненавистная владельцам овец профессия. А знаменитый артист увидел в ней талант, творческое горение». «Это кто же?» – усмехнулся Никита. «А вот кто!» Тихо, проникновенно произнес Громов. Подошел к застеленной розовым плюшем кровати, взял с тумбочки книгу, раскрыл заложенную спичкой страницу. «Знаменитый артист Малого театра Давыдов. Давыдов Владимир Николаевич», пояснил он просто, как будто вчера в очереди за коврами вместе с этим Давыдовым стоял. «Ты послушай, мальчик, как точно, как верно он пишет. Это немного длинно, но ты послушай». Громов стал читать грамотно, по-актерски, без дураков. «Вдохновение. Воодушевление окрылит артиста на сцене. Темперамент сделает его образы живыми и убедительными. Но только подготовительная работа по заранее продуманному плану дает артисту возможность на глазах зрителя строго контролировать каждый жест, каждый поворот. Творчество артиста в этом отношении очень похоже на работу вора. Не удивляйтесь странному сопоставлению. Вор пришел, облюбовал, обмозговал, все обдумал и, придя вечером к месту преступления, смело приступает к выполнению своего плана. Голос Громова окреп. Он, видно, не раз читал эту страницу. Сходу, не переводя дыхание, этак не прочтешь. Он с осторожностью, изобретательностью и находчивостью осуществляет свое намерение. Но не на секунду. Громов поднял правую руку, призывая к вниманию. Книгу он держал в левой. Ни на секунду не забывается, не увлекается и все время контролирует себя, держится на чеку, чтобы не сделать ошибки, чтобы не быть пойманным и хладнокровно продолжает свою творческую работу. Никита был поражен. «Дай», — сказал он от удивления, даже не слишком вежливо, протягивая руку за книгой. Кто такой Давыдов, он не знал. Подумал, не морочит ли ему Громов голову каким-нибудь эмигрантским пасквилем, а потому сразу заглянул на выходные данные. Так нет же, издательство искусства. Хорошо, хоть творческая работа вора в кавычки взята. Но вот уж поистине, дураку, а пуще того, подлецу и грамотного вред. Во всей, наверное, хорошей книге выискал же Громов столь пригодные для перелицовки строки. Громов сел к столу и, потягивая коньяк, с полуулыбкой терпеливо ждал. «Ну ты же и силен! Ну и силен же ты!» Со всей искренностью выдал ему Никита. Книгу он положил на стол и даже отодвинул от себя как некое живое, чреватое опасными неожиданностями существо. Он играл ошеломленного. Его ошеломила книга, не Громов. «Громов что?» Он просто первый открыл то, что и сам Никита мог бы открыть. Не что-нибудь, интеллект, творческое начало. «Да уж, о милиции такими словами не напишут», — сказал он, все еще поглядывая на книгу и машинально, он еще не пришел в себя, выпивая поданную ему рюмку. Громов расхохотался. «Они же роботы! Роботы, запрограммированные на мертвую хватку профилактики!» Какая может быть профилактика, если на любом предприятии существуют выносные дни? «Что за выносные, шеф?» – спросил Никита, внутренне напрягаясь. Сейчас он опять выходил на самый опасный для него рубеж, как в те минуты, когда Громов уничтожал за столиком шахтера. «Выносные дни – это когда так называемые честные люди выходят, к примеру, Яна Шакадара встречать». Тут их вахтер не осматривает, и каждый выносит, что ему надо. Громов захохотал, Никита похихикал. Но все же держался на полшага, а то и на шаг позади. Ведь для него не шутки, для него поворотик немаловажный. В недотепу играть поздно, ему и посомневаться впору, и самое время прощупать, что от чего и что почем. Вот он и задумался, оборвав веселое хихиканье. Громовский смех растаял, как дым, и Никита засек мелькнувшую в его лице тень недоброй тревоги. Конечно, пока еще с Громова взятки гладкие, и он уверен в этом, но какая-то ниточка уже в узелок завязывалась, а узелки ему сейчас рубить не ко времени. «Роботы-то роботы, а вот выскочит какой-нибудь Мартовицкий и прощай, тугрики!» Решившись, сказал Никита и прямо поглядывал в глаза шефу. Да, он не Шитов дуралей, которому сдохни, да подай прокукарекать с эстрады. Он не заполошенный какой-нибудь, чтоб очертя голову по дешевке. А вместе с тем ничего особенного и не сказано, хоть бы кто и послушал. Насчет критики порядков да над милицией посмеяться, как теперь хипежники считают, это в моде, теперь только ретрограды порядки хвалят. Хвалить дурной вкус. Ничего особого между ними не было сказано. И вместе с тем было сказано все. Расчетливые сомнения барахольщика, Никита узнал от Шитова, что именно этой кличкой припечатал его шеф. Именно эта явно неморального порядка нерешительность освободила Громова от последних сомнений на его счет. Деловым движением, придвинувшись к столу, Громов отстранил ненужные более мемуары Давыдова, налил рюмки свою и Никиты, но пить не стал, воздержался, естественно, и Никита. Лицо Громова сейчас было очень близко. Он загорел, на темной коже резко выделялись до неприятного светлые глаза. Никита понимал, что контраст этот впечатляет. На Громова, наверное, оглядываются даже в городе, где все кажутся красивыми, потому что все отдыхают и всем хорошо. И все-таки не мог избавиться от мысли, что такие глаза у спрута. Где-то вычитал он, что осьминогов глаза совершенно похожи на человеческие. «Слушай», — сказал Громов, — «слушай меня. Случайность этот мартовицкий, чистая случайность. Хилый дурак с пьяну напоролся на пулю. Говорю тебе точно. Знаю из первых рук. У меня дружок в ростовском городделе. Да и какой же идиот доводит дело до уличной стрельбы. Головой надо думать. Они бы еще гаубицу на проспект выкатили. У меня, слава богу, серое вещество работает. Я не сторонник шумовых эффектов. Воюют не шумом, а умением. Ясно тебе?» Он был трезв, как стеклышко. Он умел убеждать. Холодная ненависть заполонила Никиту, как только он услышал подлые слова о мартовицком, том самом мартовицком, который с голыми руками вышел на перерез вооруженным бандитам. Погиб, но помог задержанию. «Врешь, мерзавец! Парень не был пьян, и не случайно он напоролся на пулю». Мартовицкого Никита видел только в газете. Фото видел. Самого Мартовицкого уже не было. Он показался похожим на Аксакова со слета, хлипкого, могучего, непобедимо идущего на опытного преступника, которому нечего было терять и которого он задержал, не применив оружие. «Врешь, белоглазый. Мартовицкий не случайность. Мартовицкий – закономерность. Вот чему ты не веришь, вот на чем ты погоришь». «Но силен ты, шеф», — повторил Никита. Что ж, все сказанное Громовым должно было укрепить в барахольщике доверие к нему. Голова у Громова действительно работает. В милиции друзья, живет, дай бог, сам, видать, не серый. Последние слова Никиты прозвучали как признание. Он даже выпрямился немного в своем вольготном кресле. Неуловимое такое получилось движение готовности — «Пошлют, и он пойдет». Вот теперь Громов пододвинул ему рюмку. Сам взял. «Выпьем, Нико», — сказал он. «Потому спокойно тебя угощаю, что надежно не пьешь. За Шитовым, прошу, поглядывай». Вспомнив о Шитове, он поморщился. «Ну ладно, о нем потом. А сейчас давай о деле. Дело-то пустенькое, одно», — подумав, добавил он. Уверенный, он все еще страховался. «Как раз ростовский товарищ, через него, вернее, кое-кто из местных просил меня проверить как бы со стороны». Похоже, Громов плел свою нехитрую камуфляжную сеть уже по инерции, для порядка. Ну что ж, если считает нужным, пусть плетет. Так даже легче. «Так вот, Нико, встреться с кассиршей. Ты говорил, она поступила куда-то? Когда у них начало?» «Долгая песня, шеф. 1 сентября». Никита не сказал, что девушка собирается ехать раньше. Красная лампочка мигнула, когда Громов о ней заговорил. «Их там, говорят, до занятий на картошку гоняют». «На картошку это позднее, и первый курс не гоняют». «Смотри, не упусти. Версии твоей с приездом товарища ненадолго хватит, поэтому форсируй. С умом, но форсируй. Узнай примерную сумму ее выручки. В какое время дня и кому сдаются деньги?» Громов ставил вопросы и следил за реакцией Никиты. «Ну что ж, барахольщик, конечно, еще не чита шефу, но у него серое вещество имеется. Если Громовский друг из милиции проверочку хочет делать, пусть делает. Никите все это до лампочки. Не все ли ему равно, о чем с девочкой, которая ему нравится, для начала болтать? «Будь где, шеф», — сказал он. «Ко мне пока не ходи. Позвонишь из автомата. Если затянется разговор, оборвешь, дескать, помешали тебе. Позвонишь из другого. За Шитовым последи, чтоб до гастролей не спился». «Все еще страхуется. Как заяц скидку делает. Хорошо, поддержим». «Будь где, шеф», — повторил он и добавил, чуть помедлив. «Только когда уж эти гастроли? Я ведь проживаюсь». Вид у Никиты был сейчас не очень уверенного в себе человека, но и понятно, он и так задолжал шефу чуть не целую стипендию. Громов тоже счел нужным чуть задуматься. «Ладно, Нико», — согласился он добродушно. «Черт с тобой, барахольщик, даю еще полсотни». Это было щедро. Никита даже не ожидал, расцвел от радости. «Все будет по чертежу, шеф», — пылко заверил он, принимая две бумажки по 25, все из той же словно неубывающей пачки. Еще раз горячо поблагодарил и по-деловому озабоченный вышел. На завтра они встретились с Михаилом Сергеевичем у живописца на другом краю базара. Интересный был этот живописец, живой осколок давно прошедших времен, маленький сухой старик в строгом потертом костюмчике. Несмотря на жару, в высоком воротничке, каких теперь и в холод не носят, небольшие маслом написанные творения его в позолоченных самодельных рамочках были развешаны на боковой стенке ларька-мороженщицы и разложены на деревянном прилавке. Уголок этот, видно, давно им облюбован и обжит. К нему подходят старушки, такие же старые и старозаветные, как он сам. Они приветствуют друг друга по имени-отчеству, раскланиваются с достоинством, как будто на вернисаже, как будто не прикреплены к каждой картинке бумажные квадратики с обозначением цены – 10 рублей, 5, а есть и 2 рубля. За 2 рубля можно купить кусочек морского берега, вздыбленную волну в белом воротничке пены и темно-зеленую свечку кипариса. Грустно стало Никите, когда он посмотрел на эти картинки, на старика. Ведь учился же человек, думал о настоящих выставках, о славе мечтал. Что ж дурного, мечтать о честно заработанной славе? А теперь? Впрочем, что ж дурного теперь? Картинки дешево оценены их создателям, наверное, больше не дают, но ведь и они несут людям хорошее, память о красоте. Какие бы ни были они для души. Шахтер с розочкой купит волну с кипарисом, посмотрит дома зимой и вспомнит большое живое море. Корнеев был не в полотняном балахоне, в обычном костюме. Когда Никита подошел, он уже беседовал со стариком довольно живо, даже Ван Гога поминали. Никита вспомнил, Михаил Сергеевич недавно хвалился, что достал 2 томика писем Ван Гога. Он вообще собирал мемуары и письма. Были у него и объемные тома литературного наследства. Корнеев считал, что в воспоминаниях и переписке людские характеры, судьбы, а с ними и время раскрываются достовернее, чем в художественной литературе. Подумав о Корнеевской библиотеке, Никита с обидой вспомнил цитату из воспоминаний Давыдова. «Легкомысленно все же мыслил артист. Не соприкасался с блатным миром, среди чистых людей жил, а то бы не влетело ему в лоб сопоставлять святое дело творчества с воровской профессией». Еще Никита подумал, вот удивится Михаил Сергеевич, когда в Москве Никита расскажет ему об этой цитате. «Да, наверное, только в Москве. А здесь разговор опять, как по морзянке, точки до тире, на ходу расшифровывай». Корнеев сказал, надо в аэропорт съездить, но разговор вести так, чтобы никто не мог подслушать, интересующих вопросов не задавать. Что-нибудь пусть помешает, вероятно, это последняя поездка. Никита рассказал, что Шитов и Волкова как-то жмутся к нему, Корнеев одобрил, Звонить Громову о результатах из аэропорта Никита будет не из автомата. Дал адрес. Нельзя было встречу затягивать, тем более задавать вопросы. Корнеев в этот раз выглядел внутренне более собранным и настороженным. Ну что ж, они с Вадимом по своему азимуту тоже, наверное, не шагом продвигаются. Что-то и у них новое есть. Так часто бывает. Стороннему человеку может показаться, что в первые часы, а то и дни расследования группа тянет время. Мало видимого действия, медленно все идет. Так кажется, что очень медленно стартует, отрывается от земли ракета. Даже боязно, уж оторвется ли, не сядет ли на свои дюзы. А она оторвалась, и вот уже и след в небе растаял. Михаил Сергеевич ушел первым. Никита потолкался еще по базару, прицениваясь к разному барахлу, хотя Громов не уставал намекать на свои связи с полгородом. Никита не особо в них верил, однако счел нужным все же блюсти свой образ барахольщика. Никогда не следует пренебрегать возможностью даже мелкого случая. Купил платок ковбойский, завязать на рубашке. И явно не стандарт. Настроение было почему-то смутное, хотя, судя по всему, Михаил Сергеевич остался доволен. Указания дал в развитие действий Никиты, а не в разрез. Никита привык непременно докапываться до истока настроения, если оно было плохим. Выяснив причину, с ней легче справиться. Наверное, он просто устал от Громова, от пьяного Шитова, от этой истеричной Волковой. Позорно было бы сознаваться в усталости даже перед самыми близкими, перед ними особенно. Никита снова обратился мысленно к работе разведчиков. Как они выдерживают? Выдерживают годами. От самокритики и нескромных ассоциаций с глубокой разведкой Никиту оторвал знакомый голос. В задумчивости Никита забрел к торговцам фруктами. Окликал его дед. Перед дедом стояли корзины со сливами. Товар выглядел даже привлекательнее, чем у других, потому что сливы, видно, собирались спешки, иные сорваны прямо с зелеными веточками, и свежие, не успевшие пожухнуть листья, очень их красят. Тому живописцу впору изготовить натюрморт. Никита вспомнил живописца, потому что у деда на рубашке был приколот бумажный квадратик с ценой – 2 рубля. На торговый-то простор вырвался, но с произношением дело было худо. Челюсть, по-видимому, осталась у старухи, и даже имя Никиты в обрамлении страшного шипения сейчас получалось у деда как бы с английским акцентом. Возможно, деда с плакатиком принимали за инвалида, сливы шли ходка. Никита поддержал коммерцию, купил на рубль слив и зашагал с базара, невольно и полностью освободившись от неприятных мыслей. В аэропорт, слава богу, ехать только послезавтра. Кассирша, имя Лида, кличка Жук, работает по нечетным. Гастроли тоже благодарение богам отложены. Никита вдруг задержался перед тем, как кинуть в рот последнюю сливу. Ему только сейчас пришло в голову, что за оттяжку с гастролями, наверное, надо своих благодарить. Тут и незаинтересованность Громова определилась, и дорогие инструменты Шитова, спущенные за бесценок, не уйдут абы куда. Зачем нужна Громову кассирша? Гадать после полученного задания уже не приходится. Что и говорить, активен этот любитель мемуаров, без дела не сидит. Михаила Сергеевича интересуют его связи, поскольку Шитова, тем более Волкову, он, по всей видимости, использовать не собирается. Одного Никиты для дела ему явно недостаточно. Кто-то еще у него должен быть. Не всплывет ли Иван? Покончив со сливами, Никита аккуратно свернул пакет с косточками и честно нес его до урны. Его позабавило, что случившийся неподалеку милиционер, проследив за этой акцией, оглядел Никиту одобрительно, но и с некоторым удивлением. Очевидно, не ожидал дисциплинки от джинсов со львом. Маленький прокол. Это следует учесть. Сегодняшний вечер Никита решил частично использовать нашитого, а потом все-таки сделать себе несколько выходных часов, отправиться к тетке Ирине. Шитов и Волкова действительно тянулись к Никите. Так бывает, когда трое в комнате поссорились и тяготятся ссорой, атмосфера раздражения давит на всех троих. А входит четвертый. Все рады струе свежего воздуха, потому что он ни в чем не участвовал, ничего не знает, а сам по себе парень ничего. Шитову, кроме того, льстило участие Никиты в его музыкальных поползновениях, а Волкова, наверное, сама того не понимая, была благодарна барахольщику за то, что он ее не оскорблял. Она посмотрела на него однажды с удивлением, когда он машинально посторонился, пропуская ее в дверь. А Никите иногда казалось, что эта молоденькая, но уже имеющая грязное прошлое женщина не безнадежна, и это понятно. Никиту воспитывали на отрицании самого понятия безнадежности. В лице Волковой, когда она в забывчивости задумывалась, несмотря на крашеные длинные волосы и чрезмерный грим, появлялось что-то, что делало ее на фотографии из Суздальской колонии похожей на печального мальчика. Такой показалась она Вадиму, когда он смотрел ее дело. Если в колонии она сумела произвести на всех хорошее впечатление, нельзя же отнести это только насчет умелого притворства. Притворяться можно день, два, а потом это становится очень трудно. Никита по себе знает. Откуда взяться такой неизменяющей выдержки у девчонки? Скорее всего, она легко поддается влиянию среды. Как вокруг нее, так и она. Ну и, конечно, мужчины и алкоголь. Сейчас с ней сделать ничего нельзя, сейчас она раба Громова. Прикажет он, она убьет. Памятуя указания и Михаила Сергеевича, и Громова, весьма удачно совпадавшие, Никита отправился к Шитову. К его удивлению, Шитов был почти трезв. У него сидела Волкова, и беседа у них шла на большом накале. Оба срывались на крик, что производило бы впечатление странное, если бы за стеной не стоял отчаянный грохот пирушки. Грохот, потому что под монотонный треск магнитофонной записи, что есть силы, подпрыгивало и отплясывало, как слышалось, множество пар. «Здорово, друг!» — приветствовал Шитов Никиту. «У хозяйкиной дочери рождение. Я уж с полок хрусталь поснимал. Ходуном все ходит. Скажут потом, я побил». Шумовая какофония за стеной была ему неприятна. Слухом-то он все-таки обладал. «Садись, Нико!» Широким жестом пригласил Шитов к столу. «Будь гостем!» На нем красовался все тот же купальный халат. Он также играл хлебосольного хозяина, но на столе уже стоял не коньяк, стояла водка, да и не экстра, а обыкновенная. И на закусь колбаса не дороже 2,30. «Неужто спустили уже и мак, и приемник?» — подивился про себя Никита. «Или Громов все-таки лапу наложил?» Правда, присаживаясь к столу, Никита заметил на ковре вторую бутылку порожнюю. «Наливай, Нико», — сказал Шитов, доставая из серванта третью стопку. Хлеб и колбаса, наструганные кое-как, лежали на одной тарелке для всех. Разговор за столом, видимо, шел серьезный. Пили, закусывали без декораций. «Инна, тебе хватит, я же сказал». Последние слова Шитов произнес с крайней строгостью, однако они только развеселили Волкову. Она откинулась на спинку стула, взмахнула руками. Движения, мимика у нее сделались чрезмерными, грубыми. Никита впервые видел ее пьяной. Сейчас вряд ли бы нашел в ней Вадим черты печального мальчика. «Я же сказал», — передразнила она Шитова. «Тоже мне барон, тоже мне жлоб. Это ты Машке своей говори». С трудом и сильно качнувшись, она снова привалилась к столу, но пить больше не стала. Она не Шитова послушалась, она просто забыла про рюмку. Когда она не гримасничала и задумывалась, лицо ее переставало быть противным, все же сказывалась ранняя молодость. Никита вдруг подумал, что от Маринки эту пьяную женщину отделяют всего 7 лет. «Он завел бабу! Он завел бабу! Я знаю, у него есть! В аэропорту! В аэропорту!» — повторяла Волкова в пространство, монотонно, как робот. «Я тебе сотый раз повторяю, мало ли какие уже не дела!» Видно, действительно, не в первый раз втолковывал ей Шитов. «Ну и что, что в аэропорту? Билеты ты нам достанешь? Он же достанет! Поди-ка улети сейчас из Южного! За 2 недели записываются. Не зимовать ведь нам тут». Волкова так же монотонно, как робот, не кивала, качала головой. Потом вдруг вздохнула в голос. «О, Господи!» Положила на стол руки одна на другую, прилегла на руки щекой и закрыла глаза. В комнате стало тихо, если не считать топота и выкриков за спиной. «Положим ее на диван, что ли?» — вполголоса предложил Никита. «Не надо!» — полным голосом сказал Шитов. «Разоспится, куда я с ней? Хозяева предупредили, на ночь не приводить. Может, шефу позвонить?» «Жене, ты что?» — Шитов сполошился. «Обозлится, скажет, чего по ерунде. Давай выпьем, Нико!» — сказал он, пододвигая к себе тарелочку с колбасой и хлебом. «С тобой я с удовольствием. Устал я сегодня от этой растяпы. Да нет, она спит. Она может так, на ходу, как лошадь. Мы с тобой сейчас сепаратно...» Шитов оживился. Встал, достал из нижнего отделения серванта коньяк, маслины. «При ней нельзя настучить Жене, что у меня деньги есть». Вернувшись к столу, он на всякий случай присмотрелся к Волковой. «Дрыхнет». Аж слюни распустила. Грубость какая. Но и он хорош. Шитов разлил коньяк, подставил Никите маслины, а сам все-таки взял колбасу. Ближе она была по его душе. И Женя хорош. Ведь завел в аэропорту какую-то кассиршу. Шитов все-таки понизил голос. Слышал я один разговор, а уж он болтать зря не будет. Но не дурак. Обратился Шитов к Никите за сочувствием. «Но время ли сейчас? При этой-то?» Последовал кивок в сторону спящей Волковой. «А она ведь собака неудержная, грубое существо. Устроить скандал, гастроли провалит, а?» Шитов махнул рукой. «Наливай, Нико. Очень меня эти гастроли тревожат, а Женя не мычит, не телится. И зачем только я сюда свои инструменты привез?» Высказал он дельное соображение. «Им что, я распродам, а деньги на всех, и с него взятки гладкие. А были бы инструменты в Москве, поди достань, фиг вам, Чичака. Может, он тогда бы и с гастролями поживей крутился, а то сшивается по бабам. Пей, Нико!» Волкова звучно похрапывала. Шитов воспрял духом, глаза у него заблестели. Он энергично жевал колбасу и нахваливал Никите свой электроорган, который удалось ему в Ленинграде купить задешево, и которому цены нет, так он хорош. «Купил я его по рекомендации у одного музыканта. Мы выступали вместе. Не хвалясь, скажу, отлично меня принимала публика. Ну да ты ведь слышал, я же могу...» Громов был далеко, Волкова еще дальше. И Шитов на свободе чувствовал себя сейчас тем, кем мечталось ему стать. Артистом, певцом. Ему нужно было подтверждение, и Никита подтвердил. «Можешь», — проговорил он значительно. «Я слышал тебя, ты можешь». «На все жертвы я шел и пойду ради искусства», — воскликнул Шитов. Чувствовалось, он любуется не только своими словами, но и звуками голоса. «Неужели ты думаешь, интересно мне возиться вот с этой?» Последовал полный пренебрежение кивок в сторону спящей Волковой. «Храпит, храпит, как солдат, чуха подзаборная. Она ведь в колонии была, в Суздальской колонии», — вдруг зашептал он, потянувшись к Никите. «Ты с ней как с порядочной, а она уже сидячая, лагерная, а туда же на платформы встала. Ах, оставьте, я сама!» Он почти поясничал, вымещая на мертвоспящей Волковой свою зависимость от Громова и свой страх перед ним. Он был омерзительно жалок, но не только жалок. Трусливо злобная собака очень опасна, с ней труднее рассчитать. Никита наблюдал за ним время от времени, испуская подходящее случаю междометие. «Она ж ко всему беременна?» — спросил он, между прочим. «Брюхата», — подтвердил Шитов. Женька считал, что с ее физиономией пятнистой при случае меньше подозрений, А уж теперь давно бы с ней пора. Ну да черт с ней, выпьем, Нико, за искусство». Он налил. Никита только собрался спросить, для какого дела могла быть полезна пятнистая физиономия Волковой, как она шевельнулась. С ловкостью фокусника Шитов схватил, сунул под стол коньяк, залпом выпил свою стопку и энергичными жестами понудил сделать то же и Никиту. Волкова подняла голову, отерла ладонями лицо, привычно не задев ресниц, отягченных тушью, пригладила волосы и села за столом, как ни в чем не бывало. «Дай сигарету», — сказала она Шитову. Голос был хриплый, она прокашлялась, голос прочистился. «Закуривай, Ниночка», — тоже как ни в чем не бывало, — сказал Шитов, поднося ей горящую спичку. «Вздремнула ты хорошо». Волкова взглянула на часы. «Я пойду», — сказала она. «Я хочу зайти к Жене». Хмель с нее еще не сошел, она, видно, не очень ясно помнила, что говорила при Никите, и на всякий случай силилась подчеркнуть свою как бы значимую близость к Громову. Они все-таки оба живут в гостинице. «Я провожу тебя, Иночка». Шитов снял свой купальный халат, надел пиджак, посмотрелся в зеркало. Корректный, благовоспитанный, он любовался собой сейчас хоть перед Никитой, да играл. Волкова не оценила его любезности, она вся была там, куда направлялась. Тяжелые мысли не покинули ее, просто она немножко протрезвела и лучше могла собой владеть. Шитов взял ее под руку, они втроем вышли на улицу. Время не позднее, на бульваре шумно и тесно. В мерцающем вечернем свете пятнистая кора платанов похожа на маскхалаты. Все вокруг казалось ненастоящим, как декорация, как Шитов, который, совершенно войдя в роль, если не рыцаря, то прирожденного джентльмена, вел Волкову словно даму, привыкшую к машине и лишь случайно вынужденную пройти сквозь толпу. На повороте возле белоколонной ротонды павильона с цветастым чистоколом из винных бутылок, как всегда в это время, теснилось немало любителей, в основном, естественно, мужчин. Шитову бы следовало обогнуть это скопище, но он, увлеченный собственной барственностью, пошел напрямки, время от времени обращаясь в пространство. «Разрешите? Разрешите пройти?» А один раз он выразился совершенно в стиле XIX века. «Друзья мои, разрешите пройти даме?» Никита, идя следом, получал истинное удовольствие от шитовского спектакля, но тут произошло непредвиденное. Необычайные словеса привлекли внимание не только Никиты. Кто-то из тех, кого Шитов призывал посторониться, воскликнул без зла, но довольно громко. «А твоей дамы, мил человек, перегаром несет. Рядом постоять на огурец потянет». Грянул хохот. Шитов сорвался и крикнул. «Посторонитесь! Я же сказал!» Ему ответили. «Дальше больше». И тотчас, в это время, в этом месте этого следовало ожидать. Раздался милицейский свисток. Один, за ним другой. В одну секунду, вывернувшись от Шитова, даже, кажется, ударив его по руке, Волкова ринулась назад к Никите, схватила его под руку и силой, какую трудно было предположить в довольно хрупкой на вид, да к тому же еще не трезвой женщине, буквально выволокла его из толпы и насильно бегом утащила в первый попавшийся тихий переулок и еще, наверное, с квартал, вела его быстрым шагом, куда глаза глядят. «Куда ты?» — насилу остановил ее Никита. «Милиция там, дурашлеп!» — прошептала Волкова в лицо Никите. Перегаром от нее действительно несло. «Огребли его, понимаешь? Забрали в милицию!» «Да ведь ни за что огребли!» С удивлением, слушая сам себя, возмутился Никита. «И бросили мы его». «А черт с ним!» — сказала Волкова. «Я его не просила. Подумай, что же, князь Юсупов!» Словечко было громовское. Ничего в ней не было своего. И человеческого не было. Три человека, несомненно, связаны общим преступлением. Позднее Вадим размотает грязный клубок и определит место и меру каждого, но связаны все, это факт. Так где же ваша спайка-этика? Где элементарная взаимовыручка? Вы пауки, еще не в банке, а уже грызете друг друга». Обогнув квартал, они вышли на бульвар, неподалеку от гостиницы. «Я дойду», — сказала Волкова, выпустив, наконец, локоть Никиты. Он испытал чувство физической приятности, когда рука его освободилась от ее цепких пальцев. Волкова ушла твердой походкой. Видно, страх перед милицией вышиб из нее остатки хмеля. Отработан рефлекс. Ничего не скажешь. Никита огляделся, ища глазами телефонную будку. Не увидел. Вспомнил, что рядом дежурная аптека, и побежал туда. Громову надо было доложиться первым. На счастье, Громов оказался дома. «Шеф, барона огребли!» Прикрывая трубку ладонью, вполголоса сказал Никита. «Как?» «Ох, как забеспокоился! Ох, как забеспокоился!» Никита коротко рассказал ему, как. «Тебя не засекли?» «Нет, шеф, я Инку уволок». «Свидетели не записали?» «Что я, рыжий?» Обиделся Никита. Громов быстро овладел собой. «Делай, как намечено, Нико», сказал он после некоторой паузы, но уже совершенно спокойно. «С этим идиотом я поговорю. Аривидерчи, дитятка».